День третий. Москва. 20:40. Премьер обычно задерживался на работе. Вот и сегодня засиделся до 9. В 8 позвонил директор ФСБ, попросил о встрече. Премьер сразу согласился, поскольку уже знал о перестрелке в центре между террористами и сотрудниками контрразведки. Директор прибыл ровно в 9:30. В результате расследования удалось установить организаторов и заказчиков убийства Артема Полетаева, начал свой доклад директор. Установлено, что несколько месяцев назад был устроен побег находившемуся в Матросской тишине бывшему полковнику КГБ и ФСБ Слепневу. Это он со своими боевиками организовал нападение на машину Полетаева. Однако потом между исполнителями преступного акта начались разногласия, и группа Слепнева была отстранена от выполнения задания. Вторая группа террористов действовала под руководством отставного генерала милиции Скороденко. Они попытались убрать Полетаева, подослав в министерство убийцу под видом журналиста. Затем пытались осуществить взрыв в лондонском отеле, где он проводил переговоры. И, наконец, устроили вчера настоящее сражение в центре международной торговли, где один террорист был убит и двое ранены. «И все на голову несчастного Полетаева», — вздохнул премьер. «Нет», — ответил директор, — «на вашу. Мы располагаем неопровержимыми доказательствами, что организаторы преступления рассчитывали, убрав Артема Полетаева, спровоцировать политический кризис в стране и отправить в отставку ныне действующее правительство». «И вы знаете, кто именно за этим стоит?» – спросил премьер. «Нашим сотрудникам удалось установить, что организаторами преступления были вице-премьер Сергей Шумский и первый заместитель министра внутренних дел генерал Тихонин», – сообщил директор, не сводя глаз с премьера. Но у того ни единый мускул не дрогнул в лице. Наступила тягостная тишина. Директор смотрел на премьера, ожидая его реакции. И вдруг премьер усмехнулся, полез в ящик стола, достал лист бумаги с 5 фамилиями. Первой стояла фамилия Шумского. «Вот список», — сказал премьер. «Я составил его 3 дня назад. Кому, — подумал я тогда, — выгодно непринятие бюджета? Кто заинтересован в отставке правительства? Кто рвется на мое место? И вот мой список. Видите, кто в нем на первом месте?» «Вижу», — изумленно ответил директор. «Я был уверен, что Шумский меня подсиживает. Мне говорили, что он плохо обо мне отзывается. Бегает к президенту с жалобами. В прессе меня подставляет. Я все терпел. Думал, он человек дела. А он, значит, вон какую подлость задумал. Убрать друга и таким образом занять мое кресло? Вот сукин сын!» — бросил премьер. «Что будем делать?» — спросил директор. «Ничего. Ведь нельзя взять под стражу вице-премьера. У нас и так шаткое положение, а если задержать Шумского, разразится скандал на весь мир. Тихонина я уволю, с этим подлецом проблем не будет, а Шумского попрошу уйти в отставку. По-тихому. И вы забудете о нем навсегда. Перед выборами нам такой скандал ни к чему, сами понимаете». «Мне доложить о случившемся президенту?» «Не нужно, я сам доложу. Думаю, он даст согласие на отставку Шумского. Но только завтра, после утверждения бюджета. Если все пройдет нормально, гарантирую, уже к вечеру Шумского здесь не будет. А вы гарантируете, что никто ничего не узнает». «Сотрудникам, принимавшим участие в расследовании, все известно». «Это уже ваша проблема заставить их молчать. Шумский и Тихонин для меня больше не существуют. Забудем о них, договорились?» «Договорились», — ответил директор и добавил. «У вас очень опасная должность, Николай Николаевич. Еще опаснее моей». «Знаю», — ответил тот, — «поэтому стараюсь не делать резких движений. Иначе может рухнуть вся наша страна. А мы обязаны думать прежде всего о деле. Черт с ними, с интриганами». Он скомкал список фамилий и выбросил в мусорную корзину.